А когда рождается малыш, радости их нет предела. Имейте это в виду, прежде чем решитесь на аборт. «Я не могу», — едва слышно сказала Адриана. «Я просто не могу этого сделать», — повторила она, расплакавшись. «Я тоже», — улыбнулся доктор. «Поезжайте-ка домой и скажите своему мужу, что...» Он заглянул в историю болезни. «Да, что в начале января мы вручим ему замечательного малыша. Как вам нравится такая перспектива?» «Нравится. Даже очень», — улыбнулась Адриана сквозь слезы. Пожилой врач положил ей руки на плечи. «Поезжайте, Адриана, домой, хорошенько отдохните, как следует поплачьте, и все будет хорошо, вот увидите, с мужем тоже все уладится». Он похлопал ее по плечу и вышел из кабинета, чтобы Адриана могла одеться. Торопливо она натягивала вещи дрожащими руками, испытывая чувство облегчения. Она улыбалась сквозь слезы и чувствовала себя так, словно случилось чудо. Она была избавлена от чего-то ужасного и даже не знала, почему так произошло. Понятно было только, что во многом это заслуга умного и проницательного доктора. Адриана поехала по направлению к дому, а потом передумала и повернула на работу. Она чувствовала себя гораздо лучше и захотела вновь сесть за письменный стол и погрузиться в дела. Встречный ветер трепал Адриане волосы, она глубоко вздохнула и улыбнулась. Жизнь была прекрасна, как прежде, но теперь она будет еще лучше, когда у нее появится ребенок. В редакцию Адриана вошла легким, стремительным шагом, несмотря на громадную усталость. Утро выдалось тяжелым, как, впрочем, и несколько предыдущих дней. Вдобавок предстояло еще иметь дело со Стивеном после его возвращения из Чикаго. Но теперь она, по крайней мере, знала, что делает. Напряжение последних дней спало, угнетенное состояние, похоже, прошло. «Привет, Адриана!» — просунув в дверь голову, поздоровалась Зельда. «У тебя все в порядке?» «Да, замечательно. А почему ты спросила? Знаешь, честно говоря, вид у тебя не самый лучший. Можно подумать, что тебя пропустили через мясорубку. Ты здорова?» Зельда была более наблюдательной, чем думала Адриана. «У меня была небольшая простуда», — Адриана улыбнулась, благодарная Зельде за внимание. «Но теперь все окей». «По-моему, ты брала отгулы на неделю, или я ошибаюсь?» Зельда пристально глядела на коллегу, словно не знала, верить или не верить ее словам. Выражение лица Адрианы говорило, что она вполне счастлива и рада возвращению в свой офис. «Я решила, что хватит гулять». «Ты с ума сошла?» — улыбнулась Зельда. «Возможно. Хочешь, сходим попозже перекусить по сандвичу?» «Конечно, с удовольствием. Зайди за мной, как только будешь готова». «Хорошо». Зельда снова исчезла. Адриана же вернулась к накопившимся материалам. Мысль о ребенке продолжала немного пугать ее, но к этому, полагала она, можно будет привыкнуть, тогда как альтернативного варианта, Адриана это знала, она бы точно не пережила. Адриану возмущало, что Стивен пытался заставить ее сделать аборт. Она задавала себе вопрос, смогут ли они оправиться от эмоциональных травм, нанесенных друг другу за минувшую пару дней, смогут ли их когда-нибудь забыть. Затем она постаралась сосредоточиться на работе и не думать о муже. В конце концов, для обдумывания разговора с ним оставалось еще много времени. Глава 8. Тем временем в другой студии, несколькими этажами ниже, Билл Тикпин, сидя на стуле, беседовал с режиссером и ворчал. «Откуда я знаю, куда она делась? Она выехала из гостиницы неделю назад. Я не знаю, с кем и куда она отправилась. Она взрослая женщина, и меня ее дела не касались, если бы она не срывала работу над моим сериалом. Теперь меня это касается, но я все равно не знаю, куда она подевалась, черт подери». Сильвия Стюарт не вернулась в то самое воскресенье из Лас-Вегаса.